Матерь Агни-йоги. Интересы личности приходится приносить в жертву интересам индивидуальности. Ведь часто они диаметрально противоположны. При правильном понимании личность – слуга индивидуальности, а не наоборот. Иногда надо личности хорошо пострадать и помучиться, чтобы принести бессмертной триаде сияющую жемчужину ценных нахождений. Иногда пройти путем преодоления трудностей и препятствий, чтобы умножить кристаллы, накопляемых в чаше огней. Личности тяжело, личность страдает, но растет сокровище камня. Среди жестоких и темных, среди исканий и скорби, щит света над теми, кто идет за владыкой.